Глава 59. Совершенно новое предприятие. Другой путь вперед? Аккерман посмотрел на глубокое выражение лица владельца книжного магазина и на мгновение замер в ошеломлении. Что? Что это значит? Лин Цзэ скрестил руки, объясняя это. Вы по-прежнему готовы позволить им использовать вас таким образом, поскольку вы уже знаете, что они просто рассматривают вас как инструмент. Возможно, вам не предоставлено много преимуществ, но они просят от вас многого, не предоставляя вам эквивалентного уважения. Когда он слушал эти соблазнительные слова, на лице Аккермана появилось сложное выражение. Он, конечно, не хотел... Отношение Союза Правды к охотникам его разочаровало. Однако ему всегда был известен низкий статус охотника в глазах других необычных существ, потому что сила охотников была заимствована, а они часто были нестабильны и лишены рациональности. В своей последней агонии и безумии некоторые могущественные охотники ассимилировались с грязной кровью в кровотоке и превратились в новых зверей грез, которые привели к великим разрушениям. Таким образом, для Союза Правды и Башни Тайных Обрядов каждый охотник был лишь авантюристом, который в любой момент мог превратиться во врага. Было вполне естественно, что к ним не относились слишком доброжелательно. Когда дело дошло до продвижения в оценке Союза Правды, охотникам пришлось пройти несколько дополнительных шагов. Например, оценка рациональности. Аккерман знал, что он не может обвинять Союз Правды в таком дискриминационном обращении, потому что таковы были охотники, в том числе и он сам. Грязная кровь, которую использовал Аккерман, была взята из «бледного», и количество, которое он ввел, уже давно перевалило за допустимый порог. Возбудив силу в своем кровотоке, Аккерман стал бы похож на белого гиганта-скелета, щупальцами и костью, торчащими из его спины, а также огромной полостью в середине его груди. Когда это происходило, он практически ничем не отличался от настоящего бледного. Аккерман был одним из тех, так называемых, охотников-ветеранов. Его разум все время был на грани разрушения, а его сила воли стала чрезвычайно хрупкой. Он мог только постоянно применять сильнодействующие антидепрессанты, продаваемые Союзом Правды, только для поддержания своего рассудка. Однако он по-прежнему гордился тем, что был охотником. У них не было ни духа рыцарей, ни унаследованных учений магов, ни интеллекта ученых. Охотники были просто обычными существами, с телами из плоти, которые могли выманивать диких зверей своей кровью и душой, чтобы использовать их в качестве оружия. Но даже такой охотник, как Аккерман, чья сила в основном достигала разрушительного ранга, не пользовался должным уважением со стороны Союза Правды и рассматривался как не более чем одноразовый инструмент. Я никогда не думал, что есть другие варианты. Аккерман сжал кулаки, пытаясь сдержать внутренние противоречия. Они всегда все контролировали, и борьба за мою репутацию требует их преодоление. Ах, значит, эта компания в монопольной системе. Судя по всему, она, наверное, довольно могущественна. Может быть, эта компания похожа на компанию по разработке ресурсов Royal, которую владеет отец Диджисю. Возможно, опыт и навыки этого клиента ограничены этой областью, и у него нет другого выхода, кроме как действовать в соответствии с установленными правилами и положениями. А теперь обстоятельства действительно кажутся гораздо более тревожными. Это проблема не только компании, но и его собственных амбиций. Либо он решает похоронить себя в огромной корпорации и позволить своему начальству ходить вокруг него, либо немного снизить свои стремления и перейти к более мелкой фирме, либо полностью отказаться от своих амбиций и сделать шаг веры и изменить свою карьеру. Верно, это не кажется слишком правдоподобным. Без решения пойти ва-банк и уйти, или если его рабочая среда просто ужасна, такое решение может не стоить того. Но поскольку клиент через Лин Цзэ упомянул, что не думал о других альтернативах, Это означало, что в глубине души он мог принять некоторые большие изменения, просто его сердце было охвачено некоторой неуверенностью или страхом. Поразмыслив, Линдзе спросил: «Значит, вы действительно думаете, что они являются авторитетом? Неужели вы полностью не сможете существовать, когда оставите их? Неужели для того, чтобы иметь свою собственную нишу, вы действительно должны пройти через них? Подумайте о своей нынешней ситуации. Подумайте о своей будущей возможной ситуации. Затем подумайте о ситуации таких людей, как вы. Тогда вы поймете, что я не говорю словами, которые направлены напугать вас. Я не пытаюсь подстрекать вас. Я просто надеюсь, что вы сможете сделать правильный выбор». Акерман почувствовал, как будто его ударила молния, когда все его тело замерло. День был мрачный и пасмурный, но охотнику казалось, что в его сердце пылает огонь. Несмотря на его презрение и критику Союза Правды, он подсознательно сделал Союз Правды абсолютным авторитетом. Но на самом деле они просто не заботились об охотниках. Возможно, когда охотник подал заявку на официальную оценку, члены Союза Правды просто посмеялись над ним. Охотникам нужно было только признание себя и других охотников. Почему их должны подталкивать другие? Только так у охотников будет день, когда они смогут стоять прямо. Хотя личность и мотивы владельца книжного магазина все еще оставались неясными, все, что он сказал, было поучительным. Акерман был взволнован и сказал: «Я понимаю. Вы пытаетесь сказать, что выход – это то, что я должен найти сам. Мы должны полагаться на себя». «Хм, а вот как, значит, он решил. Хотя этот клиент, похоже, находится в кризисе среднего возраста, видимо, у него все еще непоколебимое сердце, готовое дать последнюю битву и выбрать рискованный путь». Линдзе был несколько удивлен, но ситуация все еще была под его контролем. У него были запасы куриного супа, чтобы иметь дело со всевозможными выборами. Верно, до сих пор все было просто разговором. При более глубоком рассмотрении то, что сказал Линдзе, было всего лишь туманными подсказками, основанными на информации, которую он располагал. Его интерпретация полностью зависела от того, что воспринимал испытуемый. У разных людей был разный склад ума и, естественно, разные ответы. Выбор, который они делали, был их собственным и на самом деле не имел ничего общего с Линдзе. В конце концов, они поверили его словам, но то, что они восприняли, было их собственными желаниями. Линдзе моргнул, затем кивнул, сохраняя спокойную улыбку. «Иногда слепой компромисс может не дать вам мирной атмосферы, которую вы ищете, а вместо этого заставит вас казаться слабым и легко запугиваемым. Ваша сила может быть недостаточной для них, но вы не одиноки. У вас все еще есть товарищи, с которыми можно объединить усилия. И, возможно, попробовать что-то новое. Хорошо подумайте и убедитесь, что вы победили собственное сожаление». Услышав это, Акерман, похоже, понял истинные намерения владельца книжного магазина. «Он разжигает разногласия между охотниками и Союзом Правды, чтобы разрушить авторитет Союза Правды. Действительно, играя сердцами людей, разжигая раздоры – это развлечение демона». Однако эти мысли, которые демон внедрял в его голову, на самом деле взволновали мужчину. Акерман не знал, что из-за его вещей было унесено этим цветком, однако он смутно чувствовал, что это, возможно, часть его желания. Потому что его самым большим желанием в то время, когда его прервал владелец книжного магазина, было завершить его оценку разрушительного ранга. Теперь его совершенно не заботило признание Союза Правды. Напротив, теперь у него была решимость не сожалеть и поднять знамя, принадлежащее охотникам. Это действительно было предприятие, к которому он теперь стремился. Акерман глубоко вздохнул и сказал: «Я знаю, что это очень рискованно, Однако, я действительно хочу это сделать. Я, должно быть, сошел с ума. Линза усмехнулся. У меня есть покупательница по имени Цзиджисю. Я когда-нибудь познакомлю вас с ней, и, возможно, она сможет вам помочь. Будучи единственной дочерью босса компании по разработке ресурсов Royal, предложение работы было бы несложным требованием для молодой леди Цзи.